С этого дня и каждый день я выходил из своей непишущей машинки и сразу за порогом оказывался там, где писать нечего и незачем, потому что достаточно видеть и благодарить судьбу за то, что даны глаза и дано глазам. Я делал несколько шагов по песку в сторону моря, и за следующим барханчиком с растрепанной причесочкой осоки знал, что увижу море. Это каждый раз оправдывавшееся ожидание никак не утрачивало своей остроты. Я огибал пол барханчика в ложбинке, последним, самым сильным порывом, будто не пускал ветер, и вдруг стоял на берегу. И опять понимал, что и там, в будке, где машинка, и пока я шел, все время шумело море, что этот шум и выманил меня посмотреть, что шумит. Оно и шумело. Я вдыхал подчеркнутой грудью и неизбежно смотрел вдаль. Вот так бы всегда и смотрел. Эта банальная фраза достаточно точно передает смысл моего занятия. За ней следует вздох, я уже не смотрю на море. Меня занимает вопрос, чем ограничено наслаждение, если на его пути нет препятствий? Мне некуда было торопиться, и не было человека, который бы меня поторопил. Не полчаса и не 5 минут, думаю, что и не минуту, а так с полминуты, причем последние секунды натужные и искусственные, прищуривался я вдаль, а там произнес этот мысленный вздох, и все было кончено. Я спросил доктора, что он по этому поводу думает, когда мы повернули назад. Простите, что я в сторону. Но вот мы шли и шли с вами по берегу, вполне поглощенные беседой, которые и были сейчас поглощены. А я вот последние минуты... Нет, и думал, когда мы повернем назад? Мы не голодны и не устали, и, судя по всему, никуда не торопимся и не скучаем. Берег на всем протяжении практически одинаковый, местность не переменится до завтрашнего дня. Однако, думал я, мы повернем. Что было и что кончилось, что мы повернули назад? Какая константа срабатывает в нас, определяя степень насыщения и протяженность каждого действия? Допустим, нас ничего не связывает и не обязывает. Мы не можем на симпатичную необязательность беседы отвести всю жизнь. Но представьте, что вы влюблены, идете с любимой, ведь тоже повернете назад. Ждать под часами вы будете полчаса, час, у подъезда всю ночь, но не до Нового года. Вы расстаетесь с рассветом, девушке пора домой, мама и все такое. Но ведь и час назад была та же мама, и уже много часов пора было расстаться. Однако почему-то именно в эту минуту становится окончательно пора. Соловей или жаворонок? После какого по счету уговаривания Ромео наконец уходит? Почему не раньше и не позже? Почему я не думал о времени, пока мы шли, и сейчас не думаю, а мы уйдем уже назад? Какая мысль заставила нас повернуть? «По-видимому, в данном случае вот это и заставило», — сказал во всем точный доктор. «Мои рассуждения были настолько ненаучны, что он их миновал. По этому поводу он мог мне поведать лишь о биологических часах, но это было уж совсем о другом. Видите ли, биологические часы — это...» Я слушал его, и меня донимало теперь следующее соображение. «Чем занято? А чем не занята наука? Разве мой вопрос не может быть изучен с точностью, рассчитан, объяснен? Какую закономерность из множества закономерностей выхватывает наука для изучения?» «Следующую», — сказал доктор. «То есть?» «Мы ищем закономерность, следующую за открытой нами». «Не кажется ли вам в таком случае, что вы неизбежно уйдете в сторону?» «То есть?» — спросил доктор. То есть вы начали изучать явление, открыли некую закономерность, от нее нащупали ход к другой, от той к пятой и так далее. Не забыли ли вы о явлении, которое начали изучать? — Ага, — сказал доктор, — не забыли. — Ну как же, — осклабился я. — Вот вы изучаете птиц, вас заинтересовали перелеты. Вы изучаете перелеты, вас заинтересовал энергетический фактор. Вы изучаете обмен, как там метаболизм, сосредоточиваетесь на изменении веса птиц, изучаете жир птиц. Не кажется ли вам, что вы уже изучаете жир? Но ведь мы все до этого уже изучили. Но у птицы есть глаза, крылья, птичий мозг есть у птицы. Скажите, — рассмеялся доктор, — вы никогда не были двоечником? Был, — согласился я. Вот так. Выходил я на море, либо чтобы застать на берегу только что вышедшего на берег доктора, либо он выходил следом за мною, заспанный, проведший бессонную ночь в расчетах. Не складывались его цифры, молчали мои буквы, не здороваясь мы продолжали вчерашний разговор. Я потерял всякий стыд. Я отдавался тщеславию быстро схватывающего ученика. Я задавал ему вопросы, не заданные в раннем детстве. Может, я и не получал на них ответа, но от комплекса освобождался. Все те вопросы, без ответа на которые я отказывался понимать дальше, и получал неуд. Больно ли насекомому? Думает ли птица? Чувствует ли дерево? Есть ли у зверей чувство юмора? Куда подевались промежуточные эволюционные звенья? То есть почему человек бежал по этой лестнице через ступеньку? Прекратилась ли эволюция? И почему? Чем питается такое количество комаров в мое отсутствие? Можно ли без ущерба удалить паразитов из биологической цепи? Есть ли наружные половые органы у птиц? И все это довольно быстро сводилось к какому-нибудь из коварных вопросов, которые, в свою очередь, сводились к одному — что есть человек? И не было ответа на этот вопрос. Одни косвенные оговорки. «В том смысле, в каком вы хотите, — сказал, наконец, доктор, — ответа и быть не может. Человек равен самому себе, на больше он не способен. Что такое человек, мог бы знать один лишь Бог, если бы он был. А вы уверены, что его нет? Думаю, что его и не было. Я открыл было рот еще дальше, но он сказал, — не будем говорить о нем в суе. Эта заповедь не противоречит науке». Я слаб насчет полезных вещей. Все, что он знал как специалист, и что я мог почерпнуть от него с точностью, пролетало сквозь меня на вылет. Меня всегда интересовало, как в конфеты подушечка варенье кладется. То, что я от него узнал по делу, вполне могло уместиться на какой-нибудь задней обложке понемногу о многом или ничего обо всем. Кажется, в Новой Зеландии водится некая птичка, которая в брачный период строит на земле домик с дверью и, ухаживая за самочкой, приходит на свидание с цветочком в клювике. Или что птицы раньше людей всегда знали, что земля — шар. В то же время азимут во время перелета птицы берут из допущения, что земля плоская. Может быть, я уже перепутал. Или что птицы не болеют. Последнее я пережил несколько с большим вживанием, чем прочие занимательные сведения. Это утверждение пришло в полное противоречие с другим, накануне поглощенным мною. Я, естественно, все принимал на веру, а именно, что все птицы больны, что нет ни больной птицы. «Это только кажется, что птицы весело порхают», — с долей элегичности сказала мне сотрудница Н. Она возвращалась с ловушек и несла в специальном плоском ящичке, затянутом сверху сеткой, с фоторукавом на входе трепыхающийся улов. Это сверху перышки и чистота. Подержал бы кто-нибудь их, как мы в руке, увидел бы, что они кишат, бедные, паразитами, покрыты болячками и травмами. Эти тяготы за внешним покровом легкости, ну еще бы, парят, вызвали во мне доверие и сочувствие. Доктор пояснил мне мое недоумение. Это все внешнее, это так. Птицы не болеют в том смысле, как другие теплокровные, в том числе и мы. Они не болеют с температурой, ей некуда повышаться. Тут я понял в полной мере те 42 градуса. Немного из того, что помнил со школы. Птицы живут на пределе, цена полета. Их обмен протекает на пределе интенсивности, возможно, для теплокровного. Они все в горячке и лихорадке. Наши легкие 37,5 — это их 43, то есть смерть, вот в каком смысле не болеют птицы. Мне представилась действительная теснота жизни, на которую каждый из нас жалуется с такой интенсивностью, именно чтобы не представлять себе полную меру. Наши трудности все временные. Нам не хочется представлять себе, что не есть норма, что, например, бывает война, когда люди не болеют, почти как птицы. На этой редчайшей земле, где кислород разведен ровно в той мере, которую мы можем дышать, где нам еще с грехом пополам хватает пресной воды, еще и температура тела заключена в узенький, как луч, диапазон, где Т-градусов меньше 42 градусов. Все это пространство поделено и переделено на ниши и ареалы, где нам, летая и глотая, с утра до ночи еле хватает пищи продержать эти 42, в скобках 37 градуса, где переостыть или перегреться, как не доесть и не допить, смерть. Все это вплотную и впритык, все пересечено и взаимосвязано, так что если было время оторваться от насущности прокорма, когда твое существование необходимо кажется тебе единственным, и задуматься, то и не смочь отделить свое существование от другого, и отдельное ли ты тело или сросшаяся часть общего, так и не скажешь наверняка. Вот птица. Это большая птица. Загляните ей в растопыренный глаз. Вы не встретитесь с ней взглядом. Это у маленьких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У этой дикий, ужасный, красный глаз. Это в небе она красива, то крылом волны касаясь. Здесь в руке она уродлива и страшна. Она настолько немы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь. Это была чайка. Сотрудники спорили, определяя ее вид. Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик. Саша, юнат, приобщавшийся к будущей профессии на биостанции. Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него не похожа. Он был возбужден и без конца повторял свой рассказ. Как Иван дурак жар птицу, он поймал эту чайку руками, прыгнул, как вратарь, и поймал. Честное слово. Он шел по берегу моря, вся стая снялась, а эта сидит. Он прыгнул, правда, руками. Он сам в это не верил. Мыслимое ли дело, человек, который ловит руками чаек? Подвиг вот таял в собственных глазах. Никто его не осудил, но никто и не одобрял. «Я ее 2 часа нес», — обиделся он. «Так она же с голоду подохнет», — сказал кто-то. Это предположение повлекло за собою немедленные действия. Я часто про себя отмечал некоторую достойную несентиментальность практических дел. Это мне уже более сентиментально всякий раз нравилось. Так сотрудники полевого стационара, сами питаясь весьма однообразно кашей и концентраты, каждый день варили и крошили яйца, терли морковь и так далее, чтобы кормить своих пернатых пленников тем, чего они сами не ели. Они напоминали родителей, дети которых никогда не выйдут из детского возраста. Или, например, каждый из них без малейших угрызений совести распотрошит птичку для своего бессмысленного эксперимента. Однако, если случится какая-то непредусмотренная потрава, они чрезвычайно досадуют и огорчаются. Однажды в ловушку залетело слишком много птиц, их не успели своевременно освободить, и много птиц погибло, так они их съели. Дело не только в некотором профессиональном шике, в подчеркнутой небрезгливости к живому, в профессиональной свободе от обывательских представлений. Они способны съесть и ворону, и лисицу, отравленного или несъедобного мяса нет. Еще одно периферийное открытие, сделанное мною для себя в их среде, памятка на случай голодной смерти в лесу, чего не бывает. Дело еще и в пусть неосознанном искуплении вины перед природой, в которой ничто не гибнет напрасно. Они превратили этот прецедент в охоту. Волк не кровожаден, а голоден, добывая себе пищу. Они искупили вину, ритуально вписав свою оплошность в экологическую систему, сделав вид, что птиц этих они добыли для живота своего. Так вот, было раскрошено крутое яйцо, и сотрудник, умело держа птицу, умело раскрывал чайке клюв и пытался ее накормить. Чайка понятия не имела о том, что ей желают добра. Она не имела понятия о том, что отказ от пищи грозит ей смертью. Она не представляла себе, что она в руках профессионала, и ни единое перышко ее не будет повреждено. Наверняка она полагала, что ее схватили, чтобы сожрать. Чайку в случае чего тоже можно съесть, хотя она чрезвычайно невкусна. Она видела себя в окружении людей, совершенно не похожих на чаек, и не видела спасительного моря. Она не хотела есть. Она страстно исторгала из себя эту спасительную пищу, будто отраву. Герой оказался в стороне. Он недоумевал. Он растерянно смотрел на свои пустые руки, поймавшие птицу. После обеда чайка умерла. Ее тоже пытались пристроить во имя цельности экологической системы. Отдали Кларе. Клара была, однако, возмущена. Это возмущение она выражала очень по-человечески, каркала, отмахивалась крыльями, как руками, оскорбленно молчала и отворачивалась на ласковое увещевание. Я не стал расспрашивать об истинной природе этой оскорбленности, плохая еда, по-своему разделяя Кларины чувства. Со своим бешеным, исполненным смертельного ужаса глазом, не исполняющим никакого взгляда в нашем понимании, эта давящаяся чайка стоит перед моими глазами, представляя собою для меня как бы обобщенно одну птицу. Это одна птица, если бы мы не привыкли к их вообще существованию на земле, представляет собой чудовище, то есть устрашающее огромное чудо, какого на самом деле быть не может. У нее только две тонкие ноги, на ногах когти. Она покрыта даже не шерстью, а какими-то жестковолосыми плоскими костями, которые нельзя назвать никаким уже понятным нам словом, и мы изобретаем слово «перо». У нее маленькая змеиная головка с невидящими глазами по бокам. Она не посмотрит на вас одновременно двумя глазами. У нее совмещен рот и нос. Вместо всего этого у нее рог, который она раскрывает с мерзким звуком, мы не найдем для этого слова и условно обозначим клюв. Вместо рук или передних ног у нее два веера, если бы к ним не было приложено это обтекаемо-горбатое противоестественное тулово, они, может быть, показались бы нам и красивыми. Но если страшны порознь эти противоестественные детали, какой же монстр это в собранном виде? Увеличьте насекомое, к которому все мы испытываем инстинктивную брезгливость и неприязнь до размеров кошки, и вы поймете, какие на самом деле испытываете эстетические чувства, впервые увидев эту одну птицу. Я вышел к заливу. Если берег моря был жив прибоем, всяким меняющимся интересным мусором в его полосе, изрезанностью и неровностью облесенных дюн, то лысый, безлесный берег залива, замерзшего в штиле, был особенно голопуст и безжизнен. Линии здесь были другие, чем на море, особенно плавные, непогрешимо лекальные. Дюны здесь высились и подступали вплотную к воде, круто обрываясь под тем максимальным углом, который сразу наводил на мысль о математике, сыпучее тело. Все это сыпалось, только тронь. Но никто не трогал, и все это застыло в немыслимом знойном равновесии. Над раскаленным за день песком дрожал воздух, превращая этот и без того приснившийся вид в мираж. Я стоял на гребне гигантской песчаной волны, не прекращающей своего мучительно замедленного бега в сторону материка. Здесь она разбивалась о мертвую гладкость залива, точно так, как море разбивается о берег. Этот негатив привычных представлений, плавность этой песчаной крутизны под ногами была головокружительна. Здесь запускать планеры и бумажные змеи. Эти перепончатые бесшумные призраки самолетов подошли к пейзажу едва ли не больше, чем птицы. В снастях моих ныл ветер. Я сделал шаг в пустоту, испытывая чувство Икара. Песок провалился под ногою, огибая икры. Тремя гигантскими шагами слетел я с 30-метровой высоты к воде, меня догнала и засыпала по колено река песка. Я прибавил свою милли-милли-долю, ускорив общий бег косы, за спиною тоненько просыпался песок, выравнивая мой след. В нескольких шагах от воды лежал на своем широком боку мертвый лещ, торчал съеденным боком. Его еще продолжающаяся смерть была, казалось, единственной здесь жизнью. И тут надо мною, неподвижная, как планер, медленно проплыла умершая вчера птица. Была такая сказка о человеке, искавшем страну бессмертия. Он ее как бы нашел. Там ничто не менялось, не старело, и время там не шло. Но оказалось, что раз в 1000 лет туда прилетает птица и уносит ровно одну песчинку, означающую эту 1000 лет как секунду. Человек этот был разочарован, и в этой благословенной стране завелось время. Эта вчерашняя птица надо мной показалась мне из этой сказки. Неумолимая песчинка моего времени была зажата в ее клюве. Не вынимая ног из песка, как бы вросший, я прислонился спиной к дюне. Не было имени у того, что я видел. Я увидел воду, я увидел рыбу, я увидел небо, я увидел птицу. Не было у них имен. Я не знал, что это называется водою, небом или птицей. Может быть, передо мною до горизонта простиралась рыба, а над головой была одна бездонно голубая птица. Может быть, передо мною умерла вода и испарилась, скрывшись из взора неба. Мне не было известно, что за горизонтом не обрывается мир. Слова были, наконец, пустыми, как легчайшие хитиновые покровы, смешавшиеся здесь с песком. Так ведь они и есть пусты. Я отделился от языка, бубнящего мне, что мир есть, что он на каждом шагу, что вот он. И, как всегда, я вздохнул. Я оторвал спину от дюны, глазами которой секунду смотрел перед собой, вытащил по одной ноге из песка. Рыба была рыбой и называлась лещ. Птица была не небом, а чайкой. Передо мной простиралась не рыба, а вода под названием залив, ну и небо, воздух, воздушный себе океан. За горизонтом прочно лежала невидимая мне Литва. Одно лишь небо не имело горизонта. За ним находилось неизвестно что, впрочем, тоже кем-то расслоенные на сферы и термины, но слова эти живут лишь в учебничке. Оттого в небо мы еще взглянуть можем иногда в этом немом смысле зрения. Я был смущен названностью всего, этой прикрепленностью знанием, никак не содержащимся в вещах, которые я вижу. Что мы видим? Предметы или слова, называющие их? По крайней мере, ясно то, что у мира, который мы познаем, нет обратной связи с нашим знанием. Даже если оно точно отражает мир, оно его лишь отражает, но мир не смотрится в это зеркало. Это и есть человек. Вы, конечно, можете поднести руку к глазам, моя рука, посмотреть в ноги, мои ноги, но сам-то по себе вперед смотрящий человек не видит себя. Тем более не видит он своих глаз, как не видит себя и зеркало. Но и то, что вы можете увидеть на себе, как принадлежащее неотторжимо вам, руки, ноги, пуп, под пупом, это ведь не вы, это оболочка, это тело, вы внутри которого. Посмотрите вперед, вас нет, может быть, вы и есть то, что у вас перед глазами.